Глава 20. Корейцы были настроены всерьез. Помимо кофе они принесли печеньки, эклеры, пряники и почему-то зефир. Повертев мягкую сладость, рискнул попробовать и не прогадал. Отлично сочеталось с горьковатым напитком. «Господин Покровский, ваше молниеносное согласие увеличить поставки чипов вселяет в нас надежду, что переговоры по другим вопросам пройдут с той же легкостью», — заявил основатель повеселевшим тоном. «Я бы особо не рассчитывал. Я нуждаюсь в большом количестве роботов всех типов. Сотни из первой партии — капля в будущем море. Отдавая вам чипы вместо строительства собственных заводов, я экономлю время». Спустил его с небес на землю, сразу перейдя к главному. «Что я получу, удовлетворив другие ваши просьбы? Кстати, какие они?» «Вот что мне нравилось в корейцах, с ними не нужно придерживаться замшелых традиций ведения переговоров. Корпораты — прожженные бизнесмены. Они не любили тратить время напрасно и сразу выдавали необходимую информацию. Ну или они хорошо шпионили за китайцами и подстроились под мой любимый стиль общения. Анализ ваших недавних выступлений и спутниковые снимки нового города — ясно показали планы войти в почетный список покорителей космоса. Корпорация IT Group обладает большим опытом в нужной вам сфере. Мы бы хотели объединить усилия в столь непростой сфере». Активировались скрытые в столах голографические проекторы, такие же, как в нашем дворце. В воздухе поплыли разные таблицы, фото, вырезки из газетных статей. С учетом запуска проекта «Безопасный город» с высокой вероятностью ваша цель — создание собственной спутниковой разведывательной сети. «Вы слегка переоцениваете наши возможности. Мы находимся в самом начале пути», — покачал я головой с расстроенным видом. «Компьютерные симуляции выглядят перспективными, но пока у нас нет ничего серьезного. Обычный блеф перед журналистами». «Прискорбно слышать. Основатель будто действительно расстроился, хорошо скрывая собственную радость. Корейцы и так полностью слили нам отрасль по созданию процессоров, а тут я еще в космос собрался. Мы готовы предложить вам любую помощь. Знания, ученых, разработки, чертежи. Уверен, мы легко договоримся о разделении долей в новой фирме. Подготовьте ваши предложения, ознакомлюсь с ними на досуге». Сделав большой глоток, передал опустевшую чашку молчаливой прислужнице. «Это все интересующие вас вопросы?» «Разумеется, нет. Скажите, господин Покровский, что вы знаете о Цусиме?» «Спорный остров между Корейской республикой и Японской империей», — зачитал выданную Андреем краткую справочную информацию. «Вы забрали его себе в результате поднявшейся в Японии смуты. Сейчас они восстановились и жаждут вернуть потерянные территории». «Вы прекрасно осведомлены, господин Покровский». «Все верно. Новый сёгун готовится к большой войне. Мы не можем позволить себе потерять Цусиму. Там находится крупная морская база. Не вижу связи между легионом и Цусимой. Чего мне точно не хватало, так это втягивание в чужую войну. Понимаете, из-за недавней экономической реформы корейская армия сильно ослаблена. Флот устарел. У корпорации не получается договориться, кто именно займется перевооружением». Он внезапно испустил тяжелый вздох. Тема явно больная. «Лучшим вариантом кажется укрепить остров, чтобы не дать японцам захватить его в первые дни. После первых неудач мы планируем заставить их отступить с помощью давления международного сообщества». «Думаете, сработает?» «Надеяться на дипломатию вместо того, чтобы победить врагов силой, очень странная идея. Будто другим государствам было дело до конфликта за какой-то остров. Мы занимаем важное место в мировой экономике. Японцы же выбрали изоляционизм. Его кукла оставалась неподвижной, но, думаю, настоящий основатель пожал плечами. Шансы на успех велики, если они не смогут захватить остров в первые дни». «Все еще не понимаю, при чем здесь я. Кажется, рановато я похвалил корейцев. Они стали ходить вокруг да около. Вы имеете непосредственное отношение к проблеме. Мы не можем держать в Цусиме большую армию. В мирное время это сочтут провокацией. К спрятанным на закрытых складах роботам вопросов не возникнет. Какое япошкам дело, где мы храним добывающее оборудование? В первом нашем договоре вы ввели довольно жесткие ограничения на боевых роботов. Мы не можем уходить за пределы классической конструкции, имитирующей человеческий скелет. Не могли бы мы изменить соглашение? «У вас есть какие-то конкретные наработки или вопрос больше теоретический?» — спросил, откинувшись на скрипнувшее кресло. «Разумеется. Желаете ознакомиться с ними?» Получив мое подтверждение, говоривший через андроида-основатель развернулся к центральному проектору. Между нами появилось изображение шестиногого бронированного паука. Неплохая задумка. Под вытянутой головой спаренные пулеметы, на туловище мощное орудие, по бокам ракетные установки. Махина большая и неповоротливая, бесполезна в качестве штурмовика. Но вот чтобы удерживать укрепленные позиции — отличный вариант. Тем более вооружение можно менять в зависимости от ситуации. Ожидается рой беспилотников, зенитки и побольше. Выглядит солидно. Давно разрабатываете? Не похоже на проект, состряпанный на коленке за пару дней. Не стану скрывать, это один из основных наших проектов. До появления ваших процессоров мы не могли решить проблему с вычислительной мощностью, и остаются вопросы с аккумуляторами. Однако теперь Центурион наконец может увидеть свет. Вы готовы помочь нам, господин Покровский? Вот оно в чем дело. Вопрос более чем справедливый. Я сознательно ввел те ограничения, не желая появления неконтролируемой механической армии. Корейцы не идиоты. Вдруг они смогут обнаружить закладки, и мы потеряем над ними контроль. Проще сражаться с примитивными андроидами, а не ходячими танками. Но Земле требовались защитники. Многомиллионная армия тех, кого не смогут сожрать жуки, чтобы эволюционировать во что-то более смертоносное. Обычные армии станут просто кормом. По задумке, против жуков выйдут роботы под управлением ИИ или лучших игроков в Легион. Безопаснее, конечно, разрабатывать и строить все самим, но мы так порвемся, нельзя охватить вообще все. А тут эффективная корпорация с собственным проектом. Пусть наши отношения начались не с самой светлой ноты, стоит дать им шанс, за который они хорошо заплатят. «Мне нравится. Давайте обсуждать детали», — кивнул к явному облегчению Кён Иля. «О, корейцы снова исправились. Мы удивительно быстро пришли к соглашению. Наше совместное предприятие получило исключительную лицензию на производство механических пауков. Корпоратов сильно удивило, что я не пытался получить доступ к чертежам и легко согласился заменить чипы на более прочные. Взамен получил право блокировать поставки в недружественные страны и корпорации. Те же бриты могут не мечтать о получении современных военных машин. Ну и половину забрал себе. Лишними не будут, особенно после модернизации Рокси. И последнее. Вспомнил я, уже вставая с кресла. Поменяйте им название. Что-нибудь нейтральное, типа X-01. Я бы хотел сохранить название «Центурион» для себя. Вы тоже планируете производить боевых роботов? Это одно из приоритетных направлений нашей корпорации. Успехи, опять-таки, сильно далеки от ваших, но я сохраняю сдержанный оптимизм. Подписание бумаг не заняло много времени. Андрей помог проверить написанные на юридическом языке документы. Все четко. Корейцы играли честно. У них был простой выбор. Или они на голову превосходят конкурентов благодаря моим чипам, или перемещаются на обочину истории. Я ведь легко мог отдать процессоры корпорации Пинь-Инь, позволив им занять доминирующее положение на рынке. Но тут работал принцип не класть все яйца в одну корзину. Не хотелось чрезмерно усиливать одну сторону. Важно соблюдать баланс. Не то захочет, например, основатель или Кианг власти над миром. Я его уничтожу и вместо сильного союзника получу кучку дымящихся руин. Ну их, такие приколы. Закончив с формальностями, мы спустились на первый этаж, где собралась целая армия журналистов. Кён Иль провел прекрасную презентацию новых андроидов, дав всем желающим потрогать неотличимую от натуральной кожу. Встроенные в чипы псевдо-ИИ отвечали на вопросы доброжелательным тоном и выполняли любые команды, даже самые провокационные. Так симпатичная брюнетка с готовностью задрала блузку, продемонстрировав ахнувшей публике идеальную грудь в красивом кружевном лифчике. Почувствовав подходящий момент, я подлил масло в огонь, выдав заготовку громким, уверенным тоном. «Наши андроиды станут идеальными помощниками своим хозяевам. Они выполнят любой ваш приказ, разумеется, не нарушающий законы и не причиняющий вред другим людям. Ищите партнера, которому интересно обсуждать с вами футбольные матчи, или покорную служанку, страстную львицу в постели, хотите выехать с кем-то на рыбалку? А как насчет идеальной помощницы вашему бизнесу? Она составит расписание, займется графиком сотрудников и поможет вам сбросить стресс в обеденный перерыв». Мои слова определенно находили отклик в сердцах корейских журналистов. Почти у всех масляно заблестели глаза. Особенно у женщин, пожирающих взглядом мускулистого красавчика с модной прической из самой популярной дорамы на данный момент. Это пока на экраны не вышел фильм «Вики». Уверен, он станет самым кассовым в истории Кореи. Помимо прислужников, наше совместное предприятие предлагает рабочих и охранников. Не хочу отнимать ваше время скучным описанием характеристик. Можете попробовать их в деле. Так было гораздо веселее, чем отвечать на очередной вал однообразных вопросов. Улыбающиеся андроиды равномерно распределились между журналистами, самым смелым предложили уединиться в отдельных комнатах, чтобы испробовать особый сервис. Желающих оказалось больше, чем предсказывали корпоративные аналитики. Помещений на всех не хватило, возникли натуральные очереди. Я провел там несколько часов, демонстрируя наилучшие отношения с IT-групп. Закончив позировать на совместном фото с Кён Илем и другими директорами, в основном наслаждался изысканными закусками, то бишь мини-бутербродами, и следил за журналистами. Им очень нравилась возможность первыми прикоснуться к новой технологии. К концу презентации каждый хотел обладать собственным андроидом. Андрей прогнозировал бешеный спрос. Надеюсь, корейцы не растеряются и кратно нарастят текущее производство, чтобы удовлетворить его с учетом моей половины. «Благодарю, господин Покровский!» Кён Иль долго тряс мою руку. Корпорат чуть ли не светился от счастья. Похоже, его ожидало повышение. «Ваш приезд многое значит. Надеюсь, вы оправдаете оказанное доверие. Не повторяйте ошибок прошлого». На выходе из здания IT-групп он предложил сходить в бар или устроить двойное свидание. Я отклонил оба варианта. Вика вовсю развлекалась на съемочной площадке, не хотелось портить ей удовольствие. Лучше прогуляюсь по вечернему Нео-Сеулу. О безопасности можно не беспокоиться. Андрей через камеры отслеживал всех подозрительных лиц. Несмотря на позднее время, городские улицы оставались такими же светлыми. Я шел под мощнейшими разноцветными неоновыми вывесками и голографической рекламой, с интересом наблюдая за проигрываемыми на гигантских экранах роликами. Моим планам не суждено было сбыться. Вика вновь проявила свою уникальную черту, безошибочно определив момент, когда я освободился. Всего через одну минуту получил сообщение от Романа, что он везет рыжую прямо ко мне. «Игорь!» Девушка набросилась на меня спустя пару минут. Она даже не переоделась со съемок. Должен признать, ей очень шло классическое корейское платье. «Все нормально? Понравилась экскурсия?» Было неплохо. Они очень старались. Даже покормили в рыбном ресторане, куда нужно записываться за год до посещения. «Прекрасно! Я тоже закончила. Все сделали максимально быстро и профессионально». Девушка нервно хихикнула. «На самом деле, из-за Андрея вымрет целая куча профессий. Декораторы, костюмеры, актеры. Скоро вообще никто не станет нужен. Все перейдет в компьютерную графику». То же самое говорили про газеты, живопись, театры и другие сферы, попавшие под каток технологического прогресса. Они изменились, но выжили. Взяв слегка погрустневшую Вику за руку, сжал ее ладонь. «Прогуляемся?» «Конечно! Только вели нашим телохранителям не переусердствовать. Роман чуть не сломал руку пареньку, принесшему мне кофе». Подобный инцидент не стоило оставлять без внимания. Вдруг наш киборг пошел в разнос. Тогда нужно остановить его, пока ситуация не вышла из-под контроля. А нет, все в порядке. Роман сразу написал докладную. Андрей определил, что вместо обычного разносчика кофе с пончиками на площадке появился никому неизвестный новичок. Наш киборг схватил его за руку, чтобы задать пару вопросов, а он вдруг закричал от ужаса. Оказывается, это был тот же самый паренек, что обслуживал площадку в прошлый приезд и значился в списке персонала. Вчера он умудрился сделать пластическую операцию с магическим заживлением. Они были очень популярны в Корее. Страна занимала первое место в мире по количеству любителей изменить собственную внешность. «Да ну их!» — отмахнулась девушка. «Пошли гулять! Нельзя упускать возможность отдохнуть. Когда у нас в последний раз было свидание?» Я был полностью согласен с женой. Не грех немного расслабиться. В конце концов, мы заключили выгодную сделку и положили начало роботизации целой планеты. Вряд ли дело ограничится одними корейцами, но они, несомненно, станут пионерами. Туристический центр Неосеула радовал обилием яркой рекламы. Она была буквально везде. С разноцветных экранов нам пытались продать машины, элитные часы, парфюм, ношеное женское белье, услуги пластических хирургов и много чего другого. Это, на удивление, не раздражало, возможно, из-за эффекта новизны. Представляю, что я сказал бы через месяц жизни в этом районе, злой и не выспавшийся из-за постоянных цветных вспышек. Раньше я не понимала, почему людям так нравится путешествовать. Подумаешь, красивые виды, тащиться ради них через полмира. Вика не отпускала мою руку с радостным видом, вертя головой во все стороны. Ее яркие рыжие волосы привлекали внимание кучи прохожих. Многие фотографировали звездную парочку. Тех, кто пытался подойти поближе, мягко уводили в сторону наши гвардейцы. «Сейчас по-другому?» — спросил, нарушив непродолжительную паузу. «Да. Главное, не где, а с кем. Раньше у меня не было подходящей компании, и все казалось максимально однообразным. Пара достопримечательностей, номер в отеле и обратно в Москву. А сейчас каждый выезд — настоящий фейерверк. Оказывается, бабочки в животе действительно существуют». Вика звонко рассмеялась, закружив меня в легкомысленном танце. Приятная получилась прогулка. Вика, несомненно, права. Компания много значит. Отправься я сюда в одиночестве, поехал бы сразу спать в отель, а не пошел бы гулять по ночному городу. Пройдя на гудящих ногах весь центр Неосеула, Вика жутко проголодалась. К большому облегчению сопровождающих нас гвардейцев и корпоратов мы отправились в ресторан. Чтобы не дергать дракона за усы, выбрали место непосредственно в нашем отеле, благо их там было целых три. Я предлагал пойти в корейское заведение, чтобы отведать максимально аутентичную кухню, но моей жене захотелось чего-то менее острого. «Итальянский ресторан! В Неосеуле? Посреди океана?» Я страдальчески вздохнул, изучая подданное вышколенным официантом меню. «Ты настоящая извращенка!» «Скажи еще, что тебе не нравится, когда я преподношу тебе плеть!» Издевательски улыбнулась Вика. «Вот как у нее получается вгонять меня в краску спустя столько лет отношений?» «Хотя, каких нафиг лет? Мы вместе меньше года. Наверное, с ней каждый день считается за месяц». «А еда? Неужели откажешь своей даме в удовольствии отведать настоящую пиццу? У этого ресторана две звезды. Шеф-повар из Рима, где он держал успешный ресторан». «Тогда нафига он перебрался сюда?» За показным ворчанием скрывался настоящий интерес. «Люблю аутентичную еду». «Так и быть, я тоже проголодался. Попробую его фирменное блюдо». Поздний ужин проходил в расслабленной романтической атмосфере. Салат из свежайших морепродуктов и только что сорванных листьев стал отличной прелюдией румяной пиццы. Повару удалось создать удивительный соус, слегка терпкий и очень насыщенный. Я и не заметил исчезновения своей порции. Это я вовремя. Совсем немного отставшая Вика расстроенно смотрела на мою пустую тарелку. По меняющим цвет глазам видел, хотела стырить кусочек. «Может, не станем дожидаться десерта?» — жарко прошептала покрасневшая девушка. Поданное нам вино тоже было отменным. «Я вся горю. Лишь мой властный муж может потушить яркое пламя страсти». Вику грубо прервали. К нашему столику подошел мужчина в представительном костюме. Вставшего на пути гвардейца он отбросил небрежным жестом. Воздух загудел от напряжения. Незнакомец оказался сильным магом. «Господин и госпожа Покровские, я приношу извинения за неожиданный визит, но нам очень нужно поговорить». Он продемонстрировал ослепительную улыбку тщательно отполированных зубов. «Позволите присесть». «Вежливые люди обязаны представиться. Нас вы знаете. С кем имею честь?» Благодаря Андрею вопрос был риторическим. Он без труда опознал высокородного наглеца. «Эх, испортить своим появлением такой хороший вечер — это нужно постараться».